Добыл билеты на премьеру. Не смог. Но радио Тайкан все равно вылетело. Представьте себе, на втором же круге. Я пытался выцепить места на задних рядах. Думал, уже это точно не составит труда, но... Скоро летний комикет. Деньги нужно копить, вот что. У меня только игровые очки копятся. Кирина! Идем. Полго. Прервемся ненадолго. Кирина, ты свободна в воскресенье? Утром я работаю, но мы могли бы сходить куда-нибудь попозже. Прости, у меня кое-какие дела. А? По работе? Работа здесь ни при чем. Стало быть, клуб? Но... Извини, я правда не могу. Да, ничего. В последнее время ты как-то отдалилась. Конечно же нет. Знаю. А вдруг у тебя появился парень? Нет, нет, нет. Глупости какие. Анида представляет. Но не может моя сестра быть такой милой. Понимаешь, это просто смешно. Что оформление, что сюжет не выдерживают никакой критики. Я так понимаю, ты прямо сейчас говоришь мне о маскере, так? О чем же еще? Помнишь, недавно ты сама упрашивала меня посмотреть маскеру, разве нет? Не может быть, чтобы я просила тебя о подобном. Да неужели? В любом случае, я уже купила все DVD и посмотрела. Вот скажи, почему там такие до ужаса идиотские фразы? В каком смысле? Ну, например, «повинуйся» или эти твои стенания в безумных криках. Пришлось со словарем смотреть. Весьма печально, что у тебя такой скудный словарный запас. О, подожди секунду. Что там? И сохранить. Но ты не думаешь, что эта манера речи идеально передает его мироощущение? Его жизнь полна противоречий. А манера речи не дурацкая, а просто передает особенности. Один момент. Теперь этот. А ты там часом не в симулятор свидания играешь, пока мы с тобой разговариваем, а? В эротическую я играю. Хочу открыть все секреты. Ну, похоже, ты ведешь прям очень активную жизнь, Атаку. Я тебе прям завидую немного. Кстати, ты Меруру посмотрела? Да скорее небо обрушится, чем я свои деньги потрачу на эту Меруру. Это еще почему? Бесишь. Она просила дать ей что-то вроде совета. Она пришла к тебе за советом? Что-то ты больно удивленная. Да разве я могу быть такой беспечной? А как ты узнал-то? Ты что, меня видишь? Не вижу. Просто мне так кажется. Хотя я не столько советовал, сколько сам ее слушал. Никогда бы не подумал, Тогда в воскресенье все уточним. Ну, пока. Хорошо. Сладеньких. И тебе. В общем, я принесу их в воскресенье. У тебя есть Blu-ray Player? Если это выбор между да и нет, то тогда нет. Говори по-человечески. Значит, DVD. Первого сезона для начала хватит? Принеси эту часть, и сюжет хотя бы немножечко ровный, ладно? Ровный, я прошу тебя, да? Ты совсем не уважаешь создателей? Начав смотреть с середины, ты не получишь и половину удовольствия. Ладно, поняла. Поступай, как знаешь. Ладно, мне нужно помочь моей сестренке вымыться, так что я пойду, наверное. Иди, что ж делать. Ладно, пока. Ого, до завтра. Пока. И где я его потеряла? Иду! Спасибо вам. Доброе утро. Давно уже не утро. Ну так воскресенье же. А где Кирина? Сказала, с подругами по магазинам пошла. Наверняка поздно вернется. Ясно. А чего это ты интересуешься ею? Да просто так. Кёски, хватит бубнить. Мешаешь. Есть. Я тоже пойду. Хочу позаниматься в библиотеке с Манами. А к обеду вернешься? Можешь на меня не готовить. Кстати, дорогой, тут фото принесли. Новенькие. Еще? Это же настоящая редкость. Уже хочу. Ты такая простая, просто до безумия. Завались. Если я ее и в Акибе провороню, то потом и вовсе не достану. Короче, одну и ту же вещь нельзя купить дважды, однако. Возможно, это твой первый и единственный шанс. Представь, прежде чем увидишь, купи прежде, чем подумаешь. Таков закон жизни, однако. Неоправданная расточительность это. Прошу прощения. Покажите, пожалуйста, вот ту. Да. Большое вам спасибо. Думаю, так для нее лучше всего. Школа школой, а досуг досугом, верно? О, рада слышать. Выходит, ей теперь не понадобятся твои советы. Здорово, да? Теперь я могу опять жить спокойно. И правда. Как так вообще получилось? Боже, у меня жуткий недосып. Чёшенька! А? Прошу! О чём? Чёшенька, ты тормоз! Почему ты злишься? Потому что ты дубина. Тогда пойдем. Благодарность за твой совет, свожу тебя куда захочешь. Да, да будет тебе. Не отказывайся. Ты ведь и мне с учебой помогаешь. Ладненько. Куда бы нам сходить? Может, не стоит пускать на нее слюни у всех на виду, прям таки так? Что хочу, то и делаю. Я и так с трудом сдерживаюсь, чтобы не побежать домой и не сыграть. Спасибо, скажи. Боже мой, было бы за что хотя бы. Я прекрасно тебя понимаю, Киривинушка. Но это, короче, такое удовольствие одолжить любимой додзинси на вечер. Или даже на завтра. У тебя похожая ситуация, как мне думается. О, точно. Вот DVD, как и обещала. Что-то я не помню, чтобы я соглашалась вообще-то. Разве? Не ты ли умоляла меня дать тебе посмотреть DVD с Меруру? Так ты имеешь на меня какие-то виды или что-то вроде того? Скажи. О, как вы, однако, быстро подружились. Что? У меня, короче, давно лежит Мируру, все руки не доходят. Но вчера, услышав, как вдохновенно ты об этом рассказывала, решила как можно скорее заценить. Что? Как называется жизнь, в которой нет Мируру? Чтобы немедленно посмотрели. Слушаюсь. Как у меня время будет. Кстати говоря, а почему именно Акиба? Мы где-нибудь и поближе вполне могли встретиться, так? Ну, у меня тут кое-какие дела. Опасно разгуливать рядом с домом. Ты же скрываешь свое увлечение от родителей. Мне особо нечего скрывать. Да? Как так? Ну, понимаешь, просто я живу совершенно обычной жизнью. Какая вообще разница, что обо мне там кто-то подумает, а? А любоваться игрой, значит, нельзя. Лучше замолчи. Или прокляну. Мне тоже без разницы. Я совсем не парюсь, однако. Пока это не мешает всему остальному, кому какое дело до моих увлечений? Вот как. Действительно. Ну, куда после обеда пойдем? Мне абсолютно необходимо увидеть тетю Мизука. А что это вообще, а? А, извини. Кёшенька? Так держать. Кёшенька, что случилось? Да, ничего. Ладно, давай продолжим. Я дома. Точно не знаю, что произошло. Кажется, она налетела на папу, когда вернулась, и выронила диск. А внутри оказалось, забыла название, что-то неприличное, и папа это увидел. Ого. Ты не слишком удивлен? Неужели ты знал? Знал что? Чем увлекается Кирина? Ну да. Знал. И зачем только ей это понадобилось? Давно я не видела папу таким злым. Вот что теперь будет? Кирина! Кирина! В киоске, живо за ней! А, да! Шустрая! Дерьмо! Я похож на спринтера! Черт! Если это все та же игра, с которой я ее спалил... Полный отстой! Вот тебе получай! Получай, получай, получай! Дерьмо! Дурак, дурак! Да какой же идиот! Полнейший! Этот идиот! Полный дурак! Это ты, дура! А ты-то чего тут забыл? Ты же убежала из дома! Искал тебя, конечно! Мерзость. Очередная. Поэтому ты была такая возбужденная, когда вернулась. Проблемы. Ну, что тебе папа сказал? Твой макияж, твоя одежда и сумки меня устраивают. Ты работаешь и платишь за них сама. Но это совсем другое. Даже в новостях твердят, что это плохо влияет на детей. Я, конечно, не верю всему, что говорят. Но нормальные дети в твоем возрасте не должны таким интересоваться. Ты же не хочешь, чтобы тебя называли Атаку? Подобные вещи не могут привести ни к чему хорошему. Если ты сама не бросишь свое никчемное хобби, я буду вынужден остановить тебя, пока не поздно. Он назвал их никчемными. Мои любимые аниме и игры, и людей, с которыми я сегодня гуляла. Все, все, все! А ведь они... Они не такие. Но я... Ничего не смогла ответить. Черт! Я все-таки странная, да? Разве то, что я люблю, настолько плохо? Отец считает именно так. Как и любой нормальный родитель. Таково общественное мнение. Ты и сама знаешь. Поэтому ты не рассказывала школьным друзьям и коллегам по работе. Но отец теперь в курсе. Поэтому у тебя есть нехитрый выбор. Я должна бросить, ты об этом? Это, конечно, решит все проблемы. Отец успокоится, а тебе больше не придется ничего прятать. Замечательная спортсменка, прилежная ученица и писанная красавица. Не считая этого, ты идеальна. Знаю. Прекрасно знаю. Но я не брошу. Ни за что на свете. Потому что мне нравится. Безумно нравится. Я не могу бросить. Как бы тебе это ни нравилось, для отца это всего лишь никчемное хобби. Он будет давить на тебя. Ну и пусть. Я не откажусь. Не откажусь от того, что люблю. Мое усердие в школе и на работе, мое увлечение аниме и играми. Все это часть меня. Исчезни что-то из этого, и я уже не буду собой. Даже если он заставит меня бросить аниме и игры, я все равно не стану другим человеком. В общем, я никогда не откажусь от своей любви. Понятно. Хороший ответ. Кирина! Положись на меня. Больше ничего? Нет. Кирина вернется где-то через полчаса. Можешь пока оставить нас с отцом наедине? Ладно, пойду куплю что-нибудь. Спасибо. Кто бы мог подумать? Что? Не обращай внимания. Удачи. Бать! А поздороваться? Привет. Нужно поговорить. А Кирина? Похоже, ты знала о ее пристрастиях. Да. И что же? Не мог бы ты поддержать ее в этом? Это такая шутка? Я серьезно. Нельзя рушить ее хобби и выкидывать то, что она прячет. Она что-то прячет? В любом случае, прошу тебя, не трогай ее аниме и игры. Сначала скажи, почему ты ее выгораживаешь? Твое упрямство просто... Она понимает. Лучше всех понимает, что это ненормально. Поэтому-то она всегда скрывала. Скрывала, что ей нравится. Это вовсе не означает, что ей не хотелось ни с кем разделить радость. Еще как хотелось. Ей хватило храбрости найти их. Она нашла друзей, которые ее поняли. Все только начинается. Она и сегодня утром гуляла с ними. С друзьями, которых она с таким трудом отыскивала. И не называй их никчемными, раз уж ничего не знаешь. Я сам видел, как они ей дороги. И их интересуют те же вещи. Да, конечно, они немного странные. Но они неплохие люди. Да, глупо, что они заводятся с полоборота. Устраивают сцены и орут друг на друга, хотя только встретились. Не представляю, как можно настолько любить что-то. Для Кирина и ее друзей это ну никак не может быть чем-то никчемным. И это не просто мимолетное увлечение. Но она может говорить все, что чувствует, лишь своим новым друзьям. Это что, плохо? Разве плохо, когда что-то нравится? Я ничего не имею против ее друзей. Я говорил о плохом влиянии подобных игр. В каком месте ты это высмотрел? А как же ее отличные оценки и куча наград? У тебя потрясающая дочь! Это часть нашего уговора. Поэтому я разрешил ей носить такую одежду и работать моделью. Так что не считается. Да уж, ты тот еще упрямец. Почему ты не можешь позволить ей увлекаться странными вещами? Так я воспитываю своих детей. Ты закончил? Нет, не закончил. Я попросил маму достать это для меня. Она сказала, что это твое сокровище. Не считается, говоришь? Но ты же собираешь фотографии дочери. Это ее работа. Я должен быть в курсе. Вот и все. Ну и каково твое мнение? Мне не о чем волноваться. Хорошо. А об этом? Что это за фотография? Ее мне прислали друзья Кирина. Разве здесь есть о чем волноваться? Теперь и они часть ее жизни. Все мы ей необходимы. Собери любую часть, она не сможет оставаться собой. Если после всего этого ты против ее хобби, я уничтожу часть жизни Кирина под названием «Отец». Я понял, что ты пытаешься сказать. Беру назад свои слова насчет никчемности. И не буду возражать против ее хобби. Правда? Загвоздка лишь в этом. Я не позволю ей держать у себя такие непристойности. Дело даже не в том, хорошие они или плохие. Что, по-твоему, это значит? Вот мы и добрались до главного. Тут отец абсолютно прав. Я, конечно, не исключал такого развития событий. Я иду в комнату Кирина. На какое-то время ей придется забыть об этом. Мне придется... опозориться по полной! Знаешь... это принадлежит мне Кирина. Чего ты городишь? Мы говорим о компьютерной игре, верно? В нашем доме компьютер есть только у Кирина. Какая разница? Если это мое, и я просил Кирина купить мне игру. Я частенько занимаю ее компьютер и играю. Неужели? Хочешь сказать, ты играешь в комнате сестры на компьютере сестры в игры, где нужно заниматься непристойностями с сестрой же? Да, это здорово! Что-то не так? У любого нормального старшеклассника есть порноигры. Знаешь, мама их уже видела. Я не собираюсь их выкидывать. У меня зависимость. Смекаешь, батя? Без порноигр и аниме мне и дня не прожить! Да, люблю без памяти. Если откажусь от них, я буду не я. РАГ, это моя душа. Ты понял, батя? Ну, в кого ты такой? Делай, что хочешь, мне плевать. Победа. Доброе утро. Кёшенька. Что с твоим личиком? Ну, знаешь, так получилось. Вот как. Получилось, значит? Да, вполне получилось. Поздравляю, Кёшенька. Потрудился на славу. Вроде того. Я дома. Ну что, посмотрела наконец? Тогда откуда такой вывод? Кажется, она немного изменилась за последние дни. Быть этого не может. Потому-то никого и не интересует твое мнение. Похоже, она неплохо без меня справляется. Может быть, хоть сейчас я смогу отдохнуть. Все, хватит. Избавься уже от своих комплексов. Пока. Слушай. А? Спасибо тебе, братец. Мне послышалось? Я не верю. Ну, не может. Ну не может моя сестра быть такой милой! Продолжение следует. Перевод Хёксов, редакция лирика Рюджи, оформление Амаларис. Тайминг и работа со звуком Роуди. Текст читали Сергей Вася, Ору, Дрими Слип, Кет, Лимонка и Вэл. Озвучено в рамках проекта Анидаб, где все делается с душой. В следующий раз. Ну не может моя сестра пойти на летний комитет.